Глава 18. Время бежало со скоростью вышедшего из-под управления экспресса. Казалось, еще пару чихов назад я по собственной воле вернулась из волшебного мира, оставив за спиной и подругу, и любимого. И даже разговор с родителями случился только что. А вот поди ж ты! На смену зиме пришла весна. И совсем скоро ожидалось жаркое, душное лето, во время которого в нашем крае лучше совсем не показываться на улице, если тебе жизнь дорога. Я заварила себе травяной чай, налила немного фарфоровую пиалу, сделала пару глотков и задумчиво уставилась в окно. Конец мая. Почти что летняя жара. Спасительного дождя в ближайшую неделю, к огромному сожалению всех горожан, не ожидается. В природе цветет все, что только может. И потому я старалась лишний раз не проветривать часть квартиры, ту самую, в которой окна выходили во двор, с его клумбами и пышными кустами. Аллергия, будь она неладна. Причем аллергия, разыгравшаяся совсем не к месту. Четвертый месяц беременности давал о себе знать всеми подарками, какие только может собрать женский организм. И я старалась бороться с ними исключительно народными методами. Так как денег на врачей и лекарства снова не хватало, я поменяла работу на менее выгодную и прибыльную. Теперь я сидела консьержкой в одном из многоэтажных домов поблизости. Радовало только, что добираться до него было недалеко. Мне с моим животом было не осилить поездку в общественном транспорте, а на такси не наездишься. Да и деньги нужны совсем не на поездки. Врачи обещали двойню, а это значило, что живот значительно увеличился. Не сказать, чтобы меня чересчур раздуло, но в весе я неплохо так прибавила. И теперь носила исключительно балахоны, купленные на распродажах в дешевых магазинчиках. Родители ничего об изменениях в моем здоровье не знали. Я принципиально им не рассказывала. Не желала, чтобы мама еще и моим детям жизнь испортила. А сама я к ним не ездила, отговариваясь постоянной работой. Так что со всеми повседневными заботами и трудностями я героически справлялась в одиночку. Ну как справлялась? Что было важней в определенный момент, то и делала. Вот теперь я сидела и пила чай с печеньем. А в мойке стояла гора посуды, оставшаяся со вчерашнего вечера. Но у меня не было сил ее мыть. Ну, и я не мыла. Радовалась, что живу одна. Мама уже все мозги выела бы чайной ложечкой. Ты же здорова, как бык. Подумаешь, беременна. Это же не болезнь. Какое у тебя может быть плохое самочувствие? Вставай и работай. А как ты потом с маленькими детьми управляться станешь? Меня ведь рядом не будет. И так далее. По кругу каждый день. Я вздохнула. Ладно, пока что родители ничего не знают. И до родов точно не узнают. Это не в моих интересах. А потом что? Когда дети родятся. Рассказывать или нет? Приглашать к себе или нет? Позволять видеть мелких или нет? Надо было у бабушки тогда спросить, какой именно ритуал мама провела со мной маленькой, чтобы не допустить повторения. Но у меня тогда, конечно, все мозги были заняты Арсом. Впрочем, сейчас ничего не изменилось. Я по-прежнему любила его, часто видела во снах, думала о нем. Вспоминала время, проведенное рядом с ним. И радовалась, что не могу вернуться в тот мир, к бабушке и Вике. Иначе точно не получилось бы скрыть свои чувства. А что такой красавчик, как Арс, подумает о такой разжиревшей корове, как я? Правильно, ничего хорошего. Так что я сидела на земле, даже не пытаясь найти дорогу в тот мир. Прилежно работала 5 дней в неделю, с 8 до 6. И считала месяцы до родов. В дверь позвонили, вырывая меня из не особо радостных мыслей. Пришлось нехотя подниматься и идти в коридор, узнавать, кого там еще ветром принесло. Я открыла, не глядя в глазок. И правда, зачем? Кто тут, кроме двух соседок, может мной заинтересоваться? Даже грабителям и тем я не интересна. Слишком бедно живу, хожу в одних обносках. Золота, бриллиантов, машины не имею. Так что бояться мне было некого. И поэтому я встала как вкопанная. Даже, по-моему, забыла, как дышать. едва увидев на пороге своей квартиры очень знакомого кареглазого брюнета с прямым носом, выдающимся вперед волевым подбородком и тонкими губами. «Здравствуй, Даша», — произнес Арс, не отрывая взгляда от моих глаз. «Ты позволишь мне зайти?» Наверное, он меня загипнотизировал. Применил ко мне свою магию, заставив слушать его голос и беспрекословно подчиняться его приказам. Да, должно быть, так все и было. По-другому и быть не могло. Иначе почему я вдруг решила, что должна впустить его в свою квартиру? Почему подвинулась, позволяя пройти? Одни вопросы, без ответов. Арс перешагнул порог. Я аккуратно закрыла дверь. «Что ты здесь делаешь?» Все, что пришло мне в голову. Я старалась, но не могла оторваться от любимого. Но такого запретного существа. Отвести от него взгляд, дать понять, что он мне не интересен. Нет, ничего подобного у меня не получалось. Он ничуть не изменился. Такой же собранный, спокойный, элегантный, как там, в том мире. Вот только почему-то стоит передо мной здесь, на земле. И он явно не иллюзия. «Пришел за тобой». «Как будто ничего не произошло», — пояснил Арс. «Ты же не думала, что и правда сбежишь от меня?» Женщины давно перестали за собой следить, в массе своей растолстели, одеваются как мужчины и прекратили ухаживать за телом и лицом. «Настоящих худощавых красоток можно встретить все реже», процитировала я слова, въевшиеся в мою память. Именно их я часто прокручивала в голове, убеждая себя, что поступила правильно, когда воспользовалась подарком Вики. Арс покачал головой. «Не сработает, Даша. Да, это мои слова. И если хочешь, я извинюсь перед тобой за свое поведение при нашей первой встрече. Но ты мне нужна, очень нужна. Я люблю тебя, Даша, и пришел за тобой». Сердце снова застучало, как сумасшедшее. Ему хватило такого признания. Оно готово было вести свою хозяйку за ее возлюбленным куда угодно, даже на край земли. Но я, в отличие от сердца, не собиралась давать второго шанса ни Арсу, ни себе. Мы с ним слишком разные. Нам не стоит быть вместе. «Не меня, Арс», — устало проговорила я. «Ты любишь наложенную моей бабушкой иллюзию. Я совсем другая. Просто пойми это». Арс прищурился. «Правда? И в оранжерее я гулял не с тобой, и в снежки играл, и целовался не с тобой. Да, Даша?» Последние два слова он произнес своим фирменным тоном Казановы сотого левела, и я почувствовала, как у меня знакомо вспыхивают щеки. «Да чтоб его!»